Ведь Иесую мудренные нечестивых видим Тобою посрамленные, Богомудрие Отче Николае, Ария Богохульника, разделяющая Божество, и Савелия, смешающая Святую Троицу припрел, нас же во православии укрепил еси, сего ради вопием тисице. Радуйся, щити, защищай благочестие, радуйся, мечу, посицай злочестие, радуйся, учителю множественных велений, радуйся, губителю богопротивных учений, радуйся, лестнице Богом утвержденное, ею же восходим к небеси, радуйся, по крови Богом сданной, им же покрываются мнози. Радуйся, немудрых умудривых Твоими словесы, радуйся, ленивых подвигнувых Твоими нравы. Радуйся, светлости заповеди Божиих неугасимая, радуйся, лучи оправданий Господи пресветлая, радуйся, яко учением Твоим сокрушаются еретические главы, радуйся, яко Тобою верней сподобляются славы. Радуйся, Николае, великий чудотворче,